Откуда бредешь, путник? Наверное, грек с Фанара? Беглец добросовестно повторил все, что ему подсказал Панайот Зуризи и поп Иоанн. Дескать, он грек по имени Михаил, афонский монастырский послушник, торгует крестиками, иконками и ладанками, собирает доброхотные даяния смирян в пользу обители. При этом Василий указал собеседнику на свою холщовую сумку с некоторым количеством богоугодного товара. Попуан предусмотрительно снабдил Василия этой сумкой со всем содержимым, оставив, правда, у себя кошелек с янычарскими пиастрами. Карманы у Василия почти опустели. Старый турецкий крестьянин покосился на амулеты и сразу поинтересовался, не обладают ли они и лечебными свойствами. Жена мучается зубной болью. «А много ли у тебя всех жен-то?» — поинтересовался Баранщиков. «Одна. Что ж так мало? Скучно тебе, небось, с одной? Шутишь ты, путник Михаил? Разве бывает у бедняка много жен? Это только у богатых. А бедный не знает, как одну-то прокормить. Одеть надо, лечить вот тоже надо, ребятишек кормить надо. Твои-то ребятишки, наверное, уже выросли давно?» «Выросли. Было два сына. Обоих русские убили на войне 10 лет назад. Чифт совсем плохой стал. Чифт — крестьянское хозяйство, ферма. Буйволы худые, старые, не тянут. Субаша у нас — настоящий шайтан, хуже последнего Геура. Субаша — помещичий приказчик. Требует с нас чифчиев, джезирь, даже за маленьких детей. Джезирь или харач — подушный налог. Не сделал я ему подарок проклятому Субаше, так он солдата привел ко мне на постой. Самим нам со старухой житья нет. Говорит, корми еще и солдата. А чем кормить солдата, если каждый день 4 часа нужно отработать для Тимарли? Тимарли — владелец Тимара, то есть земельной феодальной вотчины ленного владения. А тут еще старуха заболела. Ты дай мне, Михаил, амулет от зубной боли для нее. Дашь, а? Василий порылся в суме, выбрал ладанку с чудотворными мощами, цена 10 пиастров, и протянул старику. «Поможет?» — с надеждой спросил тот. «Должно помочь», — неуверенно отвечал чудотворец. «Рахмат кунак». Старик поглубже спрятал амулет и на радостях даже подстегнул буйволов ременным бичом. Это не произвело на быков ни малейшего впечатления. Однообразное поскрипывание плохо смазанных осей клонило Василия в сон. А турецкий возница все бормотал рядом о своих заботах, о шайтане Субаше, о жадном владельце Тимара, Тимарли, богатом помещике, живущем в Стамбуле. 10 лет назад этот хозяин Тимара снарядил для султанской армии 20 боевых всадников. Все из сыновей чифчиев, самый цвет села. И ни один из 20 не пришел назад к своей семье. Все полегли за Дунаем от русских пуль и штыков. Когда Василий проснулся, арба оказалась распряженной на речном берегу. Буйволы недвижно стояли в воде. Хозяин повозки сидел на камне и сосредоточенно со всех сторон натирал чесноком сухую корку. А над собственной головой Баранщиков увидел нечто вроде полога, сооруженного с помощью палки и тряпья для защиты спящего от солнца. «Сладко ты спишь», — сказал старик, — «значит, имеешь спокойную совесть и живешь без забот. Подкрепись лепешкой с чесноком, больше у меня ничего нет». Василий огляделся. В просторной долине раскинулся большой восточный город, напоминающий своими строениями Стамбул. Арба остановилась у самого слияния двух рек — Марицы и Тунджи. Лесистые горы казались очень близкими, солнце уже клонилось к их вершинам. Там, где оно собиралось сесть, зеленела еще одна красивая долина — ложе реки Арды. Справа над крышами городских домов высились колокольни христианских церквей и минареты многих мечетей. Сразу бросался в глаза огромный купол мечети Селимье, похожий на константинопольскую Айю Софию. Но здешняя, Адрианопольская мечеть, была еще сажени на три выше стамбульского каменного чуда, а минареты Селимье вонзались прямо в облака.